Глава 33. 2228 год от Великого Исхода, вечер 23 дня месяца Лебедя. Таяна, Оленей замок. Так называемый Охотничий замок король Марко подарил жене на второй или третий год супружества. Раньше, когда Таяна только-только начинала поднимать голову, а обороны фронтеры еще сохраняли воинственность, в Оленьем лесу построили сторожевую башню. Даже не башню, а небольшую крепость, где разместилось до двух десятков воинов, приглядывавших за приграничьем. Затем, когда рубежи Таяны отодвинулись к Гремихинскому перевалу, а соседи уразумели, что с молодым королевством ссориться не след, Оленью башню забросили. Так она и простояла около сотни лет, пока на большой осенней охоте не попалась на глаза молодой королеве и не напомнила ей об Идаконской башне Альбатроса. Желая сделать юной супруге, только что осчастливившей его наследником, достойный подарок, Марко приказал переделать полуразрушенный форт в охотничий замок, получивший название Оленьево. С его стен на подъезжающих смотрели небольшие, но скорострельные пушки, а убранство было выполнено в эландском стиле. Возможно, именно поэтому Акме полюбила это место и частенько приезжала сюда одна или с детьми. Видя это ее пристрастие, люди прозвали замок убежищем королевы. После смерти Акме за убежищем осталась приглядывать супружеская пара, приехавшая в Таяну вместе с королевой. Марко продолжал заботиться о замке и каждую осень проводил там несколько дней. Когда Стефан женился, король преподнес замок будущей королеве, а Митта уже переделала там все согласно своему вкусу. В неприкосновенности осталась только белая спальня, расположенная в изящной уединенной башенке. Эта комната была так хороша, что даже притрагиваться к ее убранству казалось кощунством. Стены были затянуты голубым шелком, таким светлым, что утром и вечером, когда в восточное или западное окно падали окрашенные в розовые лучи, комната окрашивалась в тона розовато-сиреневого рассветного неба. Между окнами висели зеркала в изящных серебряных рамах, перемежающихся серебряными же подсвечниками немыслимо тонкой работы. Пол спальни украшали ковры из меха белых северных лисиц. Попадали в комнату снизу через люк в полу, крышка которого была также обита мехом, так что, когда она была опущена, обнаружить ее было весьма затруднительно. Вдоль стен стояли низкие мягкие диваны, а посредине комнаты роскошная кровать, застланная белым шелком. Когда Стефан заболел, Митта, приспособившая замок для тайных свиданий, приказала замуровать окна спальни, выходящие на опоясывавшую башню балкон. Как ни странно, именно эта предосторожность и послужила причиной разоблачения любвеобильной арцийки. После развода наследник отдал ключи от Оленьего замка сестре, которая разогнала всех Миттиных прислужников, так что убежище королевы вновь оказалось на попечении старых Тадора и Петры, которые и знать не знали о том, что происходит в Гелане, пока Серебряный на взмыленной лошади не привез им приказ хозяйки. Привычные ко всему, старые слуги немедленно принялись выполнять поручения. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 23 на 24 день месяца Лебедя. Рокский тракт. Над холмами поднималось созвездие Медведя. Ночь приближалась к середине. Анна и Лана Тарская позволила уставшему коню перейти на шаг. Девушка до сих пор не могла поверить в свою удачу. Ее безумный план удался полностью. Отпросившись на 4 дня в Циолианский монастырь, стоящий в излучине Рогга, юная герцогиня не пробыла в нем и нескольких часов. Сравнительно легко убедив возглавлявшего эскорт бледного Дана Бо вернуться в Таяну, негоже, когда в женском монастыре ночуют светские воины, Илана с помощью заранее припасенной веревки легко выбралась за стены монастыря. Жаль, что пришлось пожертвовать волосами. Она твердо решила путешествовать в мужском обличии, по крайней мере, пока не нагонит Рене. Впрочем, короткая стрижка придала ее выразительному личику своеобразное очарование. К такому выводу Илана пришла после длительного разглядывания собственного отражения. Добрые монахини старались угодить приезжавшим на богомолье знатным дамам, и в гостевых комнатах были не только молитвенники, но и зеркала. Оставшись довольна собой, Ланка ловко соорудила из подушек и лишней одежды подобие спящего человека. Написала и приладила к двери записку, в которой объясняла, что всю ночь провела в молитвах и размышлениях, и просит ее не беспокоить. Самым трудным было незаметно проскользнуть мимо сестер, бодрствующих по ночам в приемной зале. Однако этого и не понадобилось. Огромный каштан, росший под окнами, великолепно заменил не только лестницу, но и мостик между жилым зданием и монастырской стеной. Илана оказалась на свободе сразу же после вечерней молитвы. Потом ей повезло еще раз. Купец, которого она встретила на тракте, с удовольствием уступил юному Нобелю, потерявшему свою лошадь всего за 4 аура, одну из своих запасных лошадей. Серый жеребчик без сомнения уступал статью тем коням, на которых доводилось ездить Илане, но был на удивление выносливым и резвым. Таянка прикинула, что если ее расчеты правильны, она обязательно догонит ланцев, которые хоть и выехали из Глани днем раньше, но заезжали за останками Иннокентия. Вряд ли отряд, отягощенный траурной повозкой и сопровождающими ее клириками, будет день и ночь гнать коней. Они наверняка остановятся на ночлег недалеко от Трокской излучины, откуда рукой подать до материнского замка, на чем, собственно говоря, Илана и строила вторую часть своего отчаянного плана. Пока все шло удачно, ее хватятся еще не скоро. К этому времени она нагонит Рене, и даже сам проклятый их больше не разлучит. Ланка вновь посмотрела на звезды. У нее в запасе есть 7, а то и 8 ор. Эланцы же, по ее прикидкам, находятся не более чем в 3 или 4 весах. Она удовлетворенно тряхнула стриженной головкой и заставила коня перейти на рысь. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 23 на 24 день месяца Лебедя. Рокский тракт. Громко треснула вспыхнувшая ветка, взлетело несколько искр. Рене проследил взглядом гаснущие на лету звездочки и вновь уставился в огонь. Есть все же в пламени нечто, что завораживает, приковывает, внушает мысль о бессмысленности всего сущего в сравнении с пляской оранжевых и алых теней. Все, в конце концов, сгорает, остается лишь серая невзрачная зола, да и ту развеет ветер. Так стоит ли бросать вызов судьбе, стоит ли кидаться вперед, надеясь непонятно на что? Ведь впереди лишь короткая вспышка, обращающая тебя в пепел. Вверх взмыл еще один сноп искр. В хворост попало несколько сырых веток, не желавших гореть спокойным ровным пламенем. Слишком много в них оставалось жизни. Жар костра становился невыносимым, и герцог слегка отодвинулся. Большинство эланцев спало. Бывшие серебряные сгрудились у дальнего костра. Этим до рассвета хватит воспоминаний и споров. Воины сделали выбор, почти не думая, и теперь задним числом искали друг у друга поддержки. Герцог был рад, что с ним ушло около 300 бойцов, привычных к драке на твердой земле. Его эланцы, которым не было цены на шаткой палубе, на берегу становились беспечными, что могло обойтись слишком дорого. Аррой знал все достоинства и недостатки своих соотечественников, точно так же, как и сильные и слабые стороны самого Эланда. Положение оставалось серьезным и весьма. На Эландский полуостров никогда не нападали с суши. В старину соседи были слабы, а болота и чернолесье на юго-востоке полуострова были ничем не лучше болот и лесов внутренней Таяны и не стоили того, чтобы из-за них воевать. Эландцам же и вовсе незачем было удаляться от берега. Они предпочитали ловить треску, добывать рыбий зуб и китовый ус, или же, кто попредприимчивее, отправляться в набеги к южным берегам. Гнездо альбатроса росло, но дела сухопутных людей, породнившихся с морем, не заботили. Пока в Эдаконе не объявились чужаки, мятежный принц Руи Аларик и его сумасшедшие камраты попросили убежище, и Эдакона приняла их. Арцистские адмиралы посмели предъявить вольным маринерам ультиматум. Подобную дерзость пришлось наказать. Так империя лишилась половины флота, и доконцы обрели славу непобедимых в море, а беглецы – новую родину. Любовь, вспыхнувшая между дочерью тогдашнего первого паладина и принцем Алариком, закончилась счастливо. В Эдаконе в те времена женщины были свободны в выборе спутника жизни. Аларик оказался смелым, умным и веселым, как раз таким, каких ценили в гнезде альбатроса. Южанин стал правой рукой тестя, а затем и его преемником. Эдаконцы и не заметили, как обрели сюзерена. Его внуки, принявшие титул великих герцогов, воистину были первыми среди равных и пользовались любовью и уважением. Начиная с тестя Аларика Арроя, владыки Эланда смотрели не только в море, но и на сушу. Когда же стала поднимать голову Таяна, и дружба между альбатросом и рысью стала находкой для обоих? Так родился союз морской державы и королевства предгорий. Союз, крепнувший несколько столетий. Богатеющей Таяне незачем было думать ни о вторжении с моря, ни о том, куда и как возить товары. Элланд был спокоен за свою спину, а потому почти не держал войск на сухопутных границах. Незачем было. И вот теперь... Герцог легко переломил толстый сук и бросил в костер, бессмысленно глядя, как на концах обломков расцветают жаркие цветы. Внезапно он почувствовал, как устал от одиночества. Хотя одинок он был почти всю жизнь. Рене всегда был сильным и свободным и мог то, чего не могли другие. Он был нужен сначала своим морякам, затем Элланду, семье, сотням людей, которые вечно чего-то хотели, просили и ждали. Рене был нужен многим, ему же все и никто. Свободен значит одинок, эту нехитрую мудрость Рене познал давно и давно с ней смирился. Разумеется, были у него и друзья, и возлюбленные, и родня. С одними разлучала жизнь, другие становились чужими. Третьи оставались рядом и сейчас. Он успел сохранить многих, кого в морской бездне, кого на чужих диких берегах или же в пышных фамильных склепах. Годы текли, как песок меж пальцами, герцог делал то, что должен, шел вперед, стараясь не оглядываться. Разумеется, он знал, что когда-нибудь попадет в передрягу, из которой не сумеет выпутаться, и относился к этому философски. Каждый волк рано или поздно промахнется, получит пулю или стрелу, попадет под копыта разъяренного лося. Смерть адмирала не страшила, хоть и не привлекала. Он знал, что костлявая дама свое возьмет, и думал об этом так же, как о неизбежно наступающей осени. Только вот в последнее время герцог все чаще вспоминал, как 28 лет назад нес больного друга через каменистую пустыню на западе Эр-Атева. Рене тащил заживо разлагающееся тело, несмотря на то, что мышиная чума считалась смертельной, и за ними шла настоящая охота. Старый калиф строго приказал расстреливать из луков и затем сжигать как заболевших, так и тех, кто был с ними рядом. На 13-й день Этьен умер. Рене завалил посиневшее тело валунами и оставался в пустыне еще 8 дней, столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что зараза его не тронула. Счастливчик Рене сумел обойти стражу калифата, в очередной раз обманул смерть и на долгие годы вычеркнул из памяти серые раскаленные камни, выгоревшее небо с безжалостным кругом солнца над головой, ядовитых маленьких ящериц с раздвоенными хвостами и хрипы умирающего. А вот сейчас он вновь чувствовал себя так, словно шел через жаркий пыльный ад, пытаясь спасти то, что обречено, чувствуя за спиной неотвратимую погоню. Нет, герцог Рене Аррой не боялся. Сама мысль смириться с неизбежным вызывала у него глубокое отвращение. Беда была в другом, он не видел никакого просвета, не понимал, что происходит и кто его настоящий враг. Потому-то он и запрещал себе думать о том, что будет, если... Только вот запрет этот не всегда срабатывал. Его оружием в пустыне оставался здравый смысл. Тогда было главным отыскать копивший под желтой толстой шкурой влагу кактус Акхо, укрыться от злых полуденных лучей, не наступить на серую змею, неожиданным поворотом сбить со следа погоню. И пусть Этьена спасти не удалось, сам он выжил. Теперь вместо змей и палящего солнца были неизбежная война и гнетущее чувство безнадежности. Герцог прислушался. Серебряные пели. Для этих мальчишек все было просто. Они пошли за ним, так как считают его чуть ли не бессмертным и всемогущим. Его маринеры немного другие, они повидали достаточно, чтобы понимать, победа – это не только развивающиеся по ветру знамена и валящиеся под ноги коней, кричащие о пощаде враги, но и смерть, грязь и потери. Но и элландцы свято убеждены в счастливой звезде своего вождя. Никто из них не поверит, что Рене не знает, что делать. Впрочем, почему не знает? Они будут готовиться к войне с Таяной и Тарской, к войне, в которой на каждого идоконского маринера придется 8 таянцев. Те, правду сказать, вряд ли с удовольствием пойдут против старых друзей, но у Тарски есть свои войска, уже ясно, что они приведут с собой гоблинов, и проклятый знает, каких еще тварей. И это не говоря об осеннем кошмаре. Как совладать с ним, Рене не представлял, а значит придется действовать наобум, уповая то ли на милость Творца, то ли на собственную удачу. Над холмами поднималось созвездие Медведя. Ночь приближалась к середине. У дальнего костра все еще пили. То ли ветер рвет листья желтые, то ли дождь над крышами мечется, а душа застыла, как мертвая, и на сердце боль, что не лечится. Розы лилии отцвели давно, травы инеем запорошены, а беда пришла, да глядит в окно, словно гость недобрый, непрошенный. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 23 на 24 день месяца Лебедя. Гелань, Лисья улица. Притихшую столицу обнимала теплая ночь. Летние созвездия все еще царили на бархатном небе, но появившиеся недавно звезды осени, Сноп, Белка, Палач, напоминали, что лето на исходе. Именно в созвездии Палача вчера вошла красная блуждающая звезда Ангиза, называемая также Волчий. «Погасите во имя Циалы проклятую звезду, она мешает мне жить», — брюзгливо потребовал Радольфа Глео, глядя вверх мутными глазами. Симон, смотревший на брата со странной смесью жалости и неприязни, буркнул. «Шел бы ты лучше спать, закройся с головой, и никакие звезды тебе не помешают». «Нет, помешают», — уверенно возразил Глео. «Звезда войны всегда мешает. Поэтам, матерям, влюбленным, ее лучи сжигают души, ее лучи — проклятие наше. О, погаси же ее скорее!» «Это не в моей власти, Родо», — с трудом подавив вздох, откликнулся Симон. «Я знаю», — заявил с хитрым прищуром Радольфа, — «но это небо и эти звезды вынуждают меня говорить стихами. Но тебе этого не понять, ты не умеешь смотреть на небо. Тебе по сердцу лишь вздувшиеся животы да распухшие носы. Ты живешь за счет низкого, а я за счет высокого». «Ты живешь за счет Симона, Радольфа», — голос Лупы звучал непривычно резко. «И я тоже. Но я хотя бы ему за это благодарна». «Ну что ты, Лупа, не надо. Мне не трудно, я рад, что живу не один», — залепетал растерявшийся медикус, но маленькая ведьма была непреклонна. «Он должен наконец понять, что не он делает тебе одолжение своим присутствием, а ты ему. Иди вниз, Радольфа, и ложись спать». Радольфа был опытным пьяницей и нахлебником. Он чувствовал кожей, когда можно впадать в амбицию, а когда лучше уйти. Сейчас был именно такой случай, и притихший поэт, слегка пошатываясь, удалился, что-то бормоча себе под нос. «Что с тобой?» – участливо спросил Симон. «А ты не догадываешься? Тем лучше. Давно хотела тебе сказать, что ты игра в Гордани. Я это понял раньше тебя. Поблагодари святого Эрасти, девочка. Гордани – хороший человек, добрый и честный. В нем нет ни на грош того гонора, что в крови у Нобелей помельче. Я давно пользовался семью Эркарда и знаю, что Шандер очень любил Ванду, но со временем скорбь проходит. Ты, во всяком случае, из куда лучшей семьи, чем его первая жена. А про Радольфа не думай. Приедет новый кардинал, он вас быстро разведет. Я сам буду свидетельствовать в твою пользу. Ты была несовершеннолетней, детей нет и не было. Последние 7 лет вы не жили вместе, у него было много случайных подруг, пока он не добился до того, что перестал быть мужчиной. Церковь встанет на твою сторону. Симон, дорогой, ты же сам не веришь в то, о чем говоришь. Ты считаешь, что я лгу или что я ошибаюсь? Ты не ошибался бы, если бы... Симон, неужели ты не чувствуешь, что происходит? Я раскладывала «о». Нас ждет беда. Нет такой беды, с которой нельзя справиться. Возможно, твой муж в чем-то прав, когда говорит, что я не смотрю в небо. Я не ищу дурных предзнаменований, а пытаюсь исправить то, что от меня зависит. Не надо пугать себя раньше времени. Будем жить. В конце концов, ты нашла свою судьбу. Радоваться надо, а не бояться. Я стараюсь, — откликнулась Лупа, — но я не могу не бояться. Я очень боюсь за Шандера, Симон. В высоком замке творится что-то страшное, я это чувствую. Ну, раз такое дело, попробуй снова разложить карты. Я пробовала, но ничего не получается. Выпадают одни темные пустые.